чтобы воспрепятствовать припадку. После этого припадки должны были повторяться с уменьшающейся частотой. Это как рука, которая после ударов все реже и реже тянется к жестянке. Но произошло как раз обратное. Сесилу понравилось ощущение шока, и он начал сознательно вызывать у себя припадки, чтобы испытать наслаждение от электрошока. «Именно это делает Бенсон?» «По-моему, да». Герхард недоверчиво покачал головой. «Слушай, Джан, все это очень интересно, но не может же человек сознательно вызывать и прекращать эпилептические припадки. Они же не поддаются контролю со стороны разума. Припадки непроизвольны», — закончила Джанет. «Правильно. Их можно контролировать не более, чем сердцебиение, кровяное давление, потоотделение и прочие непроизвольные действия организма». Наступила долгая пауза. Наконец Герхард сказал. «Ты хочешь сказать, что я ошибаюсь?» На экране компьютера вспыхнула новая строчка. 11.32. «Я хочу сказать, что ты пропустил слишком много конференций. Ты что-нибудь слышал об автономном обучении?» Герхард виновато потупился. «Нет». Долгое время это было величайшей загадкой. Традиционно считалось, что человек способен научиться контролировать только волевые поступки. Можно научиться водить машину, но нельзя научиться понижать кровяное давление. Разумеется, когда-то существовали йоги, которые могли понизить расходуемость кислорода в организме и замедлить сердцебиение, вплоть до полной остановки сердца. Считалось, что они могли даже управлять перистальтикой кишечника и пить жидкость за непроходным отверстием. Но все это было не доказано практически и в теоретическом плане невозможно. Герхард неуверенно кивнул. «Ну вот, выясняется, что все это возможно. Но вот выясняется, что все это возможно. Можно научить крысу регулировать приток крови только в одно ухо, в правое или левое, какое захочешь. Можно научить ее повышать или понижать собственное кровяное давление и частоту сердцебиения. К тому же можно обучить и людей. В этом нет ничего невозможного». «Но как?» Он задал вопрос с нескрываемым изумлением. Вся неловкость, которую он только что испытал, улетучилась. «Но если, допустим, у тебя пациент с повышенным давлением, его надо посадить в кабинете, обернуть предплечье муфтой тонометра. Как только давление падает, звонит колокольчик. Надо дать пациенту задание – добиться того, чтобы колокольчик звонил как можно чаще, и он начинает трудиться. Колокольчик должен зазвонить. Вначале это происходит случайно, но очень скоро пациент обучается вызывать звон колокольчика чаще, а спустя час-другой колокольчик звонит постоянно». Герхард почесал за ухом. «И ты считаешь, что Бенсон вызывает приступы, чтобы испытать удовольствие от электрошока?» «Да, но и в чем тогда разница? Он же в любом случае все равно не будет испытывать припадки, ведь компьютер все равно им противодействует». «Неверно. Пару лет назад одного норвежского шизофреника подключили к компьютеру и позволили стимулировать терминал удовольствия сколько угодно. И он себя чрезмерными стимуляциями довел до физического истощения». Герхард заморгал. Ричардс, который во время их разговора неотрывно смотрел на монитор, вдруг сказал: «Что-то не то». «Что?» «Данные больше не появляются». Вот что они увидели на экране. 11.32... 11.42... Росс вздохнула. «Попробуй получить компьютерную интерпретацию этой параболы. Проверь, точно ли он вошел в цикл обучения и насколько быстро идет развитие этого цикла». Она двинулась к двери. «Пойду посмотрю, что случилось с Бенсоном». Дверь захлопнулась. Герхард сел за пульт.